Конечно, я же не хочу доставить своим поведением проблем высшим существам. Необычно серьезно для себя сказала та, однако быстро вернула себе свое обычное поведение. Да и интересно будет. Думаю, возьму с собой группу адамантовых авантюристов, в качестве охраны и личной свиты. Нам пора. Тихо привлекла к себе внимание Лилей, которая уже создала врата до столицы. Во всем королевстве тех, кто способен самостоятельно создавать врата за пределы планеты и перемещаться в космосе, было очень мало. Все же это не только энергозатратно, но и требовало огромного опыта и контроля над магией. Собственно, такими способностями обладали только сильнейшие обитатели Назарика и всего несколько десятков человек во всем королевстве. До встречи, с грустью проговорила Тука, кивая удаляющимся подругам. Рари же, после прощания, направилась в док с выделенным ей кораблем. Ваше преосвященство, тут все документы, которые вы просили подготовить. Уважительно поклонившись, произнесла одна из ее последовательниц, которая занималась помощью с документами. Спасибо, дорогая, поставь на стол. Устало произнесла Серафим, откладывая в сторону очередную папку с документами относительно мандата верований новых захваченных территорий королевства. После того, как новые территории бывшего государства члена республики вошли в состав королевства, у нее, Ланшинспермит, было очень много работы. Поскольку на новых территориях были самые разные верования и поверья, ей приходится работать на износ, чтобы урегулировать все появившиеся вопросы, связанные с религией в новых землях королевства. Вся проблема заключалась в том, что как только местные представители религии, некоторые откровенно сектантской, узнали о том, какими возможности и перспективы для них откроются. И далеко не все из них родили исключительно за дело своей веры, таких были единицы, всем была нужна власть. Все эти разумные искали власти для себя, чтобы обогатить себя и получить еще больше влияния в правительстве и обществе для себя. Таких Серафим ненавидела больше всего. Все они считали, что в королевстве религия обладает большими преференциями и необоснованными правами. Некоторые идиоты даже глупо полагали, что королевство – теократическо-религиозное государство с почетным и красивым, но абсолютно недееспособным, монархом. Главным их аргументом было наличие в королевстве священного синода, который они считали аналогом галактического сената республики. А тот факт, что там есть представители от разных религий и концессий – отличный способ зарекомендовать себя и попасть в какую-либо фракцию. Естественно, в ходе этого великие гении разрушат и в итоге захватят изнутри правительство государства, поскольку оно всего лишь новичок в галактической политике. Благо считали это только необразованные и незнающие идиоты, которые были простой разменной монетой для серьезных политиков и корпораций. Однако это не отменяло попыток более умных разумных, через третьи лица естественно, протолкнуть в Синод своих кандидатов. И все это вносит серьезный разлад в работу Священного Синода, который и так последние несколько десятилетий держался в относительной стабильности лишь на ее авторитете и голосе главы Ордена Паладинов, за которой стоит ее армия и флот, чем не могут похвастать никто из высших дворян и священников. Максимум, что они получили, это разрешение на создание домашней гвардии из максимум сотни бойцов. Церкви же такая привилегия не положена, эта роль возложена на паладинов, которыми и управляет не. Все эти новые представители религии республики требуют себе ложе и голос в синоде, далеко не всегда желая слушать представителей того же самого синода, когда речь заходит о том, что это вопрос не одного месяца, если и не одного года. Наиболее опытные игроки лишь тихо соглашаются, стараясь проявить себя, усмиряя остальных, надеясь тем самым получить расположение Ланшин и получить свою ложу упрощенной процедурой. Также это вызвало ряд серьезных разногласий среди представителей Синода Королевства. Многие не хотели пускать в священные стены неотесанных варваров, прикрывая их неблагочестивым поведением свое желание сохранить власть. Тонкий баланс между пятью основными партиями в Синоде грозился полететь в разнос едва ли не со дня на день, а священную войну, которую некоторые идиоты, уже из королевства, предлагали, просто-напросто не допустит королева. Ланшин была уверена, что в крайнем случае она спустит на Синод безликих или, если все это перерастет в восстание, отправит карательную армию. Конечно, королева доверяла ей и оказывала поддержку, но одного ее имени было недостаточно для того, чтобы вечно ссорящиеся разжиревшие церковники угомонились. В свое время это мог, собственно, что мог, сделал ее отец, Аин Саулгаун, великий король заклинателей и объединитель миров. Никто и никогда не смел идти против его воли, особенно после того, что он показал, что случается с дураками, что все же посмели это сделать. Его так же уважают, как и боятся. Как бы было ни прискорбно, но нынешние королевы все еще далеко до ее отца, несмотря на то, что тот правил значительно меньше. Да имя самого Эйнза уже начало забываться среди людской молвы. Конечно, все жители королевства, которые прошли начальное обучение, знают о его личности и вкладе в историю государства. Однако для маложивущих рас его имя больше не было столь страшным и благоговейным. Он все еще был великим в их глазах, но далеко не так, как его видели их далекие предки. Конечно, долгоживущие расы все еще помнят времена объединительных войн и правления самого короля-заклинателя, но даже у них начали появляться молодые поколения, что не знают истинной силы этого правителя. И все это вкупе начало постепенно давить на нее, заставляя все больше окунаться в столь нелюбимую ей политику. Возможно, подобное нравилось кому-то вроде герцогини Риннер, или как ее зовут полным именем Риннер Тейри Шарделан Райль Вайсилф, Марсбану и первому лицу Сената Королевства. Однако для нее это лишь тяжкое бремя, что она несет по приказу своего владыки, что несмотря ни на что принял ее, словно собственное творение. От одной мысли о ее владыке ей становилось тепло на сердце. И именно поэтому она не имела никакого права опускать руки. Поступить так ей мешало обещание, которое та дала не только владыке, но и самой себе. Верно служить и помогать владыке во всем, чтобы хоть немного отплатить тому за доброту, что он наказал брошенному ангелу. Если бы Ланшин сейчас опустила руки из-за подобных трудностей, то больше никогда бы не смогла смотреть на собственное лицо. Ей было доверено хранить мир и порядок среди верующих королевства, а это значит, что она с честью будет нести на себе то бремя, что возложил на нее владыка Инс. «Госпожа посол, с вами желают встретиться сенаторы, представляющие партию лоялистов», — проговорил высокий мужчина в строгом деловом костюме, отвлекая Найтингейл, посла королевства в Галактическом Сенате Республики, от приема пищи. «Прикажете подождать?» «Нет, я приму их сейчас», — сказав это, она еще не успела закончить, как быстро понявшая ситуацию прислуга, начала убирать пищу и легкий беспорядок, готовясь принять высоких гостей. «Попроси их подождать немного, я скоро их приму». После этих слов мужчина ушел, а сама посол быстро начала приводить себя в должный вид. Она никогда не позволяла себе лишнего и всегда выглядела на высшем уровне, к этому обязывало ее происхождение и занимаемая должность, но тем не менее всегда были детали, которые нужно поправлять и менять в зависимости от ситуации. И сейчас был именно этот случай. С того момента, как королевство получило свое представительство и голос в Сенате Республики, именно она занимала пост посла. Это давало как огромные возможности для роста и продвижения верных ей людей, так и огромную ответственность. Все же ситуация с республикой начала проясняться не так давно. Сейчас Найтингейл была важным человеком в Сенате Республики, поскольку именно она занималась всеми делами между этими странами. Также она и ее дом получил весьма хорошее влияние при дворе королевства благодаря занимаемой ей должности. На то, чтобы подготовиться к встрече с сенаторами, ей не потребовалось много времени. Каких-то несколько минут и она уже была полностью готова принимать представителей одной из наиболее влиятельных партий республики. Все необходимые для этого также принесли в кабинет, пока та прихорашивалась, прислугой посольства. И вот, большая двухстворчатая дверь открылась, впуская в зал нескольких сенаторов. «Приветствую вас, посол Каллада», — поприветствовала ту сенатора Медала и присела в легком реверансе. За ней этот жест повторила сенатор Монматма, а Бейл Органа сделал строгий поклон. Найтингейл же про себя отметила, что они уже ознакомились с общим этикетом королевства, и также благосклонно поприветствовала их. «Мы искренне рады, что вы согласились нас принять, несмотря на свою занятость». «Ну что вы, сенатора Медала, не стоит», — вежливо ответила посол, жестом приглашая своих гостей присесть. Когда те заняли места напротив нее, Найтингейл продолжила: «Так чему же я обязана вашим визитом, уважаемые сенаторы? Мы бы хотели обсудить некоторые дипломатические вопросы относительно государств-членов республики». Явно осторожно подбирая слова, продолжил за Медалой сенатор Органа. На его слова остальные только кивнули. В этот момент Найтингейл заметила легкое волнение, которое Органа великолепно скрывал. Она прекрасно знала, что партия лоялистов в последнее время стала оппозиционной к верховному канцлеру. Пусть оппозиция была мягкой и выражалась скорее альтернативным мнением, но они все чаще вставляли Палпатину палки в колеса и не пропускали нужные ему проекты. В такой ситуации должно было произойти что-то сверхъестественное, чтобы представители этой партии послали на официальные переговоры с королевством. Подобное случилось, когда королевство только открыло себя для республику, тогда один из главных сподвижников этого лагеря был отправлен на важные переговоры. Сейчас же ничего подобного не случалось, по крайней мере ей об этом еще не докладывали, что сильно беспокоило посла. Однако более детально проанализировав слова Органа, она расплылась в довольной улыбке. Мысленно, естественно, снаружи она держала идеальную маску спокойствия и дружелюбия. Они пришли не как послы всего Сената, а как представители от конкретных систем, входящих в республику. Подобное тоже было весьма важно, но не настолько, чтобы организовывать переговоры с государством, которое не уступает по силе и развитию всей республики в целом. Это открывало достаточно много возможностей, начиная с того, что подобным образом возможно добиться большего влияния на государства-члены республики и получить их голоса в Сенате, и заканчивая выгодными торговыми соглашениями, которые откроют дорогу на галактический рынок. Пусть и придется слегка потратиться на поддержание новой трассы и планет, которая позволяет за соответствующую плату использовать свои территории для торговли в обход торговых законодательств самой республики. Конечно, королевство, и я лично, всегда готовы к конструктивному диалогу. С легкой улыбкой произнесла та, махнув рукой, и перед гостями были поставлены бокалы с легким столичным вином. «Благодарим вас», — уважительно произнесла Монматма, обозначая головой легкий поклон. После этого все присутствующие дипломаты слегка пригубили алкоголь, как знак дружбы и доверия, а после продолжили диалог. «Мы бы хотели обсудить с вами деятельность одного из королевских орденов, паладинов, если точнее». И снова посол в мыслях улыбнулась, ведь люди перед ней явно надеялись урвать свой кусок пирога от данной организации. «Конечно, данный орден не подчинялся напрямую королевству, данную привилегию он получил еще от первого короля». Но глава ордена всегда была сторонником королевской семьи и поддерживала ее. Таким образом, чисто документально орден не подчинялся государству, а вот по факту очень даже. Однако об этом гостям знать не стоит, ведь даже в королевстве далеко не все знают о подобном подводном камне самого независимого ордена королевства. Вот как и что же вы хотели бы обсудить? Сделав еще один глоток вина, оставившего во рту посла королевства приятное послевкусие, та продолжила свою игру. Увы, но орден паладинов не подчиняется непосредственно государству, живет по его законам и имеет многие привилегии, но он не является государственным органом. Вот как, получается, он исполняет те же функции, что и орден джедаев в республике. Осторожно начала прощупывать почву Амидала, следя за каждой, даже самой незначительной, реакцией собеседницы. Также надеясь получить побольше информации, ибо сейчас она была очень ценна, в каком-то роде да, но лишь отчасти. Пожала плечами Нейтингейл, поставив бокал с вином на стол и приятно улыбнулась, решив поделиться общедоступной информацией с нужного ей угла. В отличие от джедаев, паладины независимы от сената и высшего дворянства королевства. Также они имеют собственный военный флот и армию, которые обеспечивают на свои средства. Ну и главное отличие в религиозности. Паладины не являются последователями какой-либо религии. Это разумные, объединившиеся вместе и разделяющие одни и те же идеалы помощи нуждающимся. Да, многие из них являются верующими, но любая религия, кроме тех, которые нарушали законы и права других, признается паладинами. Вот как, задумчиво протянула Амидала, уйдя глубоко в собственные мысли. Она ожидала услышать несколько другое описание данного ордена. Подобная информация сильно меняла первоначальные планы и общую линию диалога. Это достойные идеалы. Вновь подала голос Монматма, обратив на себя внимание присутствующих. Простейший жест доброты наполняет галактику надеждой. Вы правы. Уверена, паладинам бы понравились подобные слова, ответила ей посол с искренней улыбкой, поскольку действительно так считала. Несмотря на политическую ситуацию, паладины всегда были беспристрастны, за что заслужили неприязнь, но вместе с тем и большое уважение от дворян королевства. Но давайте вернемся к основной теме нашей беседы. Что вы хотели от меня и ордена паладинов? Мы бы хотели объединить наши усилия, чтобы больше разумных смогли дождаться помощи в эти неспокойные времена. Выпалила на одном дыхании Амидала, удивив посла своей искренностью. Я уверена, Наши совместные действия облегчат жизнь на многих разоренных войной планетах. Найтингейл с самого детства жила среди высшего дворянства и могла безошибочно читать своего собеседника, несмотря ни на какие маски, однако сейчас все ей подсказывало, что сенатор перед ней действительно сказала то, что и имела в виду. Это вызвало легкий ступор, поскольку опыт говорил то, что, по ее мнению, противоречило здравому смыслу. Либо она была столь великолепной актрисой, что тоже возможно, либо искренне радеющей за дело всей республики человеком. Однако если так, то что она делает в оппозиционной партии? Это весьма похвально с вашей стороны, однако это не совсем входит в мою компетенцию. Отойдя от первичного недопонимания, ответила посол, вновь потягивая янтарного вина из бокала. Однако до того, как лоялисты успели что-то сказать, она продолжила. Однако я уверена, подобное будет по достоинству оценено паладинами. Я могу связать вас с леди Барахой, главой ордена паладинов. Насколько мне известно, она сейчас занимается созданием логистики и маршрутов на территории республики. Уверена, она согласится сотрудничать с вами. Благодарим вас, посол. Коротко поклонившись, произнес Органа, в мыслях которого уже появились идеи, как правильно подать ситуацию с паладинами, чтобы приобрести большее количество сторонников в Сенате. Вы не против, если мы обсудим еще некоторые вопросы? Конечно, сенатор Органа, ведь именно для этого Ее Величество поставило меня на эту почетную должность. Довольно улыбнувшись, сказала та, начав готовиться к торгам, которые сенатор собирался начать. Все же, если она позволит им пользоваться королевством, то перестанет себя уважать как дворянку, которую с самого рождения готовили к большой политике королевства. Жребий брошен. Тебе следует лучше сосредоточиться, ты не собрана в последнее время, произнесла магистр Луминара Ундули своему падавану, отключая световой меч, тем самым заканчивая тренировку. Почувствовав от своей ученицы странные чувства, она вновь осмотрела ту. Тебя что-то волнует? Нет, мастер, просто. Она на секунду замолчала, смотря куда-то вдаль. Магистр не торопила ее, терпеливо ожидая, когда та подберет подходящие слова. Смотря на то, как по-разному живут жители королевства и республики, я начинаю сомневаться в правильности действий республики и ордена. Однако то, что сказала ее падаван, ей не понравилось. Да, она прекрасно понимала, что внешний вид королевства может смущать молодые умы, даже ее не обошла эта учесть, что уж говорить про еще молодого падавана. Но все же, это было плохо, а особенно тем, что Луминара не могла сказать что-либо однозначное про королевство. И не потому, что это могло испортить их отношения с республикой, хотя и не без этого, а потому, что сама еще не знала ответа на этот вопрос. Ты слишком спешишь, пытаясь дать однозначную оценку. Решила мягко увести своего падавана от этих мыслей, ну или по крайней мере подвести ее к тому, чтобы она приняла правильное решение. У всего есть и хорошие, и плохие стороны, идеала просто не существует. Возможно, если ты сможешь лучше изучить эту страну, то ты найдешь ответ на свои вопросы. А пока что, давай лучше продолжим. Хороший спарринг помогает избавиться от сложных мыслей. По крайней мере, так говорит один из лучших мастеров меча ордена. Спасибо, учитель. Уважительно поклонившись и встав в боевую стойку, Мириаланка активировала свой световой меч. Я постараюсь последовать вашему совету и не судить мир лишь потому, что вижу именно я. Хорошо, а теперь давай начнем. Слегка улыбнулась магистр, после чего тоже активировала меч и бросилась в атаку. Спустя примерно 2 часа тренировок, за время которых обе Мириаланки смогли успокоить свой дух и отвлечься каждая от своих сложных вопросов, они, наконец, закончили. Посмотреть на их тренировку в одном из спортивных залов на корабле пришло неожиданно много разумных. Среди них были как сильные одаренные, так и простые разумные. Некоторые из офицерского состава и десанта даже начали обсуждать их поединок и используемый ими стиль фехтования. Луминара не была против того, чтобы за ее тренировками наблюдали со стороны, главное, чтобы не отвлекали и не мешали процессу, но это ей, ее ученица, пусть и так же, как ее мастер, не обращала внимания на подобное, но все же бывало отвлекалась. Сначала магистр хотела поговорить с адмиралом королевства по данному поводу, но потом решила оставить все как есть. Все-таки отвлекающие факторы есть всегда, а просить закрыть для нее и ее падаваны целый спортивный зал магистр считала чрезмерной крайностью. Тем более, что после этого она вместе с падаваном частенько общалась с мечниками королевства, что приносило пользу не только ученице, показывая ей мнение фехтовальщика радикально другой школы, но и ей самой, красиво и плавно. Подобное больше напоминает парный танец, нежели битву на мечах. Прокомментировал их тренировку подошедший чуть ближе офицер из расы эльфов, чья раса, по данным королевства, была тесно связана с силой, которую дает им близость с природой. Как правило, именно с ним магистр обсуждала все вопросы, касающиеся королевства. «Я бы, признаться честно, хотел бы выучить столь утонченный стиль, но боюсь, это плохо скажется на моем родовом стиле. Почему? Вы ведь можете развить его и привнести что-то новое?» — несколько удивленно спросила Падаван, смотря на того. Они, за время их непродолжительного знакомства, смогли хорошо поладить, после чего неуверенно перевела взгляд на учителя и, увидев кивок одобрения, продолжила: «Не думаю, что обучение основам может быть слишком сложным или долгим. Проблема не в том, что будет сложно, хотя и не без этого». На мгновение прикрыв глаза, он извлек из ножен свой слегка изогнутый у острия меч. «Вся проблема в конструкции меча. В королевстве подавляющее количество оружия является материальным. Ваши же мечи энергетические и центровка с балансом совсем другие. Переходить на подобное оружие очень сложно, когда привык к весу и балансу обычного клинка. Возможно, с помощью специальных средств и можно придать клинку эффект массы, но это все равно будет лишь иллюзией». «Понятно». Слегка смущенно из-за того, что не сразу поняла столь очевидную причину, однако внезапно внимание привлек ранее не встречавшийся ей вид разумных. Это был высокий гуманоидный мужчина, практически ничем не отличающийся внешне от обычного человека, разве что на голове были небольшие рога, а из-за спины выглядывал толстый чешуйчатый хвост. Присмотревшись получше, она также заметила местами поблескивавшую зеленоватую чешую. Вкупе с тем, как тот ощущался в силе, это создавало непередаваемое ощущение. «Борис!» — окликнула ту мастер, что заставило ее резко повернуться. Та смотрела на нее с небольшим укором, но все же тоже перевела взгляд в сторону того разумного. «Прошу прощения, но не могли бы вы сказать, кто это был?» Хаймэм, удивленно приподняв бровь и взглянув в указанную сторону, эльф быстро нашел объект интереса своих собеседниц. Того тоже удивило присутствие представителя этой расы здесь, но когда тот присмотрелся и сверился с журналом, то лишь улыбнулся собственной ошибке. «Это драконит из ударной группы штурмовиков. Признаться, я сначала тоже перепутал его с драконом и удивился, что он тут делает. Однако он все же драконит, хотя они обычно предпочитают прятать свою чешую и хвост с рогами. Дракониды, если я не ошибаюсь, это побочная раса драконов», — немного неуверенно произнесла магистр Ундули, мысленно перебирая в голове все, что у нее было в памяти относительно рас королевства. Даже ей было сложно держать в голове столь огромное количество информации. «Однако я уже неоднократно слышала, как превозносит расу драконов в королевстве, как и факт их редкости в самом королевстве. Не могли бы объяснить этот вопрос подробнее? Я не очень разбираюсь в этом вопросе, но постараюсь объяснить». После этих слов они вместе проследовали в сторону одного из столов в столовой, куда они пришли после окончания тренировки вместе. Сев за свободный крайний столик и скинув заказ на кухню, он продолжил: «Драконы – это одна из наиболее сильных в физическом и магическом плане рас. Они живут невероятно долго, даже по меркам моей расы, все это создает образ мудрых и всемогущих существ. В те времена, когда народы Игдрасиля еще не отправились в странствие к звездам, их по праву называли владыками небес, и свой титул они оправдывали, становясь невероятно сильными и могущественными существами. Они сражались с самыми опасными монстрами и в боях за собственную жизнь доказывали свое имя одной из сильнейших рас. Однако в итоге наступили мирные времена, и им больше не было нужды сражаться за свои жизни с опаснейшими существами, которые, как правило, тоже были вполне разумны. Спустя несколько столетий, когда начали подрастать молодые поколения, они стали мельчать и слабеть, что в корне не нравилось драконьим владыкам, что не могли видеть, что происходит с их народом. В итоге в королевстве была принята какая-то особая программа, касающаяся драконов. Ее сути я не знаю, но с тех пор они стали достаточно редки в королевстве. Единственным местом, где их много, это столица, где располагается Орден Всадников. Но даже там они не часто выходят в город. Скорее, время от времени разминают крылья над городом и тренируются в пустошах, где те не смогут никому навредить. Что же касается драконидов, то они лишь наполовину драконы, второй родитель, как правило, женщина, принадлежит к другой расе. Хм, глубокомысленно вздохнула магистр, окунаясь в свои мысли. Подобное было весьма необычно. Нет, в республике тоже было множество рас с подобной историей, которые заканчивались по-разному. Где-то удачная раса вновь возвышалась, где-то просто оставалась на том же уровне, а где-то и вовсе такие расы исчезали. Подобная судьба была плачевная, и многим подобным расам помогал Орден и Республика, однако еще большее количество медленно вымирало, пока сам Орден и Сенат находились в неведении. Однако удивлял не столько факт постепенного захеревания расы, а появление побочной расы. Если быть точнее, то путь, которым та зародилась. Появление здорового потомства между разными, причем в случае драконов принципиально, расами было очень странным и невероятно редким феноменом. Это означало невероятно сильную ДНК с особой структурой, которая делала свои родовые признаки доминантными или рецессивными, исходя из генного материала партнера. Во всей галактике существ с подобным особенностями были единицы. Похоже, теперь к этому, весьма короткому, списку можно смело прибавлять еще один пункт. А если к этому прибавить невероятную связь с силой этой расы, пусть ее представители и видели всего нескольких, и они могли быть просто специально подобранными и обученными одаренными. Однако данный вариант советом был отброшен, исходя из полученного от королевства расширенного кодекса. И если представить, что таким способом возможно передать потомку не только гены, но и предрасположенность к большому количеству мидихлориан. Слегка поморщившись, магистр выкинула подобные мысли из головы, но оставила себе мысленную пометку обсудить данный вопрос с советом. В галактике множество рас, что тесно связаны с силой, как имеющие оттенок темной или светлой стороны, так и более нейтральные, что использовали силу скорее пассивно. Мириаланку уже волновал вопрос того, к чему предрасположены представители этой расы. Конечно, она понимала, что нельзя так судить всю расу. Все же в истории Ордена Джедаев можно было найти в его рядах даже ситхов, расу, от которой в будущем унаследует свое название Орден. Благодарю за интересный рассказ. Уважительно кивнув, наконец заговорила магистр, за которой быстро повторила жесты ученица. С этим эльфом действительно приятно разговаривать, да и его самого приставили к ним для подобных разговоров неспроста. Однако я полагаю, нам пора. Не будем мешать вам. Борис, пойдем. Конечно, учитель. Быстро ответила та, встав из-за стола, к которому уже несли обед, и поклонившись. До свидания. И вам всего наилучшего. Сказал им на прощание эльф, также обозначив вежливый поклон. После того, как мириаланки ушли, он приступил к трапезе. Таким образом, генеральный штаб, на основании донесений разведки и выводов аналитиков, склонен считать, что планета Джианазис наращивает промышленный потенциал, который можно быстро перестроить на массовое строительство боевых дроидов. Закончил свой доклад перед высшим советом один из представителей генерального штаба, ожидая ответа от джедаев. Военные, в основе своей массы наземные, недолюбливали Орден и очень хотели избавиться от факта занимания ими всех высших военных должностей в Великой Армии Республики. Очень многие рассчитывали получить теплые места и прославиться на войне, тем самым пробраться повыше, однако все хлебные места уже были заняты. Флотские занимали нейтрально-враждебную позицию, благо большинство джедаев предпочитало оставлять командование флотом на простых адмиралов, а сами в истребителях вели непосредственный бой, где собственно и было их место, по крайней мере, по мнению многих флотских начальников. Однако ради справедливости тут стоит заметить, что подобные злые языки и тихая нелюбовь имели более чем реальные причины, и отсутствие хлебных должностей для выдвиженцев-политиков тут играет далеко не первую роль. На первое место тут встает их неумение командовать. Точнее, они умели и даже готовили командиров, но это были максимум командиры небольших специальных подразделений, но никак не полков и целых легионов. И заоблачные потери первых месяцев войны это подтверждали. Клонов использовали как пушечное мясо, и почти всегда джедаи неслись впереди всех с мечом наперевес. Может быть, с виду это и выглядит геройством и отвагой, но для кадровых офицеров это был форменный идиотизм, за который лично их бы вышвырнули со службы. Первый опыт джедаи получали в бою ценой немалой крови, крови клонов. Конечно, в генеральном штабе их тоже считали лишь ресурсом, но там заботились об этом ресурсе и не позволяли израсходовать его впустую. Да, один джедай стоит десятка, а может быть и нескольких, клонов и тем более боевых дроидов. Вот только для того, чтобы спасти этих самых джедаев, порой приходилось жертвовать огромным количеством жизней клонов. Доходило даже до того, что из четырех легионов хорошо, если один набирался. Самым ярким примером полководческого таланта джедаев служила гигантская братская могила, которую простые разумные называют Джабим. Хотя и среди них находились уникумы, которые умудрялись побеждать там, где это казалось невозможным. Причем так, что после этого им не приходилось требовать от штаба новый легион в свое распоряжение. Но все они видели войну в локальном ключе, ограниченную битвой за планету или максимум систему. Единственным на весь орден достойным звания высшего генерала, по мнению опытных военных, был Тиспианец Апаранцизис. Но и то он был скорее исключением из правил, которое это правило и подтверждало. Вы полагаете, джаназианцы готовятся вернуться в состав сепаратистов и активно готовятся к этому, выразил общий вопрос совета магистр Кеноби, как обычно почесывая бороду. В прошлый наш визит мы смогли вывести эту планету из состава сепаратистов и обезопасить сектор. Если это действительно так, то мы не можем этого допустить. Согласен, это недопустимо, проговорил Киади Мунди, соглашаясь с Абиваном, который сейчас заканчивал переформирование своих сил на Куате и готовился к отправке в горячую точку. Сила уже подсказывала ему, где именно будет эта горячая, во всех смыслах, точка. Если заводы этой планеты заработают на полную мощность, то это может серьезно сказаться на фронте. Это значительно усилит армию дроидов и даст сепаратистам плацдарм. Не можем мы планету эту отдать им, весомо проговорил Йода, переведя взгляд на говорившего человека из генерального штаба. В скором времени подготовим мы план нападения и решим, что делать с проблемой этой. Вас понял магистр. По-военному попрощавшись, проговорил человек и отключился, а заседание совета продолжилось. Джианазис — серьезная цель, малыми силами тут не обойтись, проговорил задумчивый магистр Па, перебирая в уме все те силы, которые возможно выделить для операций без вреда для фронта. Эта планета более чем лояльна сепаратистам, и мы будем вынуждены столкнуться не только с армией дроидов, но многочисленными силами самих джаназийцев. Также вероятна атака на основном фронте, следует усилить приграничные флоты, высказался магистр Пло Кун, смотря на карту галактики, которая сейчас окрасилась в цвета двух воюющих сторон. К тому же нам понадобится отборная эскадра, чтобы доставить туда войска и поддержать их с орбиты. Какие силы мы сейчас можем выделить на эту операцию? Тяжелым голосом проговорил Винду, смотря на своих коллег из совета. На Джианазис необходимо высаживать опытных солдат, иначе мы только напрасно увеличим потери. Если совет не против, то я бы хотел отправиться туда, высказался Кеноби, привычным движением почесывая свою, уже начавшую постепенно сидеть, бородку. Мои силы сейчас на Куате и просто сидят без дела. Сомневаюсь, что в ближайшее время произойдет повторная атака на него, поэтому можно перевести эти силы на более важное направление. Также возможно забрать Энакина с его 501-м. Скоро королевская семья закончит свой визит в республику, а вместе с тем и нужда держать закаленный в боях легион на Корусанте отпадет. Да и, как мне кажется, оставлять их в столице после ухода королевы было избыточно. Еще послать туда следует Киади Мунди с корпусом 21-м его. Галактические десантники его сослужат службу хорошую в битве этой нелегкой. Вынес свое решение Йода, смотря на других магистров. Не получив никаких возражений, он только кивнул и продолжил. В таком случае, они и будут посланы на миссию эту ответственную. В таком случае остается только решить вопрос кораблей. Вновь взял слово магистр Винду, привлекая к себе внимание. Десантные корабли можно взять из резерва секторальной армии, но что делать с эскадрой? Можно взять эскадру Скайуэкера, на данный момент она полностью укомплектована и готова к бою. Внес свое предложение магистр Анцизис, сложив пальцы домком у себя на груди. К тому же адмирал Юларин — один из наиболее опытных и талантливых флотоводцев. Хотя я склонен запросить дополнительную поддержку из резервов сектора. Все же после того, как планета будет захвачена, нам понадобятся силы для ее удержания, а также заранее подготовить подкрепление для наземных сил, которое вполне возможно понадобится, если наши силы увязнут в затяжной войне. Мы не должны повторить свою ошибку с Джабимом. На эти слова члены совета помрачнели. Джабим – величайшая катастрофа для ордена, что унесла жизни огромного количества джедаев и подчиненных им клонов. Большее количество джедаев погибло только в одной битве, на арене Петранака. Это заставило скривить лица всех присутствующих, ибо многие джедаи оставили свои жизни на песке той арены. Слишком многие. Да и сам факт того, что они вновь возвращались на этот пыльный шарик, не вызывало теплых чувств ни у кого из присутствующих. «Вы правы, магистр», — наконец разорвав затянувшуюся тишину, сказал Кеноби, перед глазами которого тоже разворачивалась та бойня. Однако ему было сложнее остальных, ибо он косвенно был виновен в этой трагедии. «Однако кто может быть подкреплением, не проблема это, есть у нас свободный один легион», — произнес Йода и, слегка дернув ухом, перевел взгляд на вновь запеликавший передатчик со срочным сообщением из Сената. Получив кивки от остальных, он одним движением руки активировал голопроектор, который показал взору высшего совета верховного канцлера Палпатина. «Приветствуем вас мы, канцлер. Что случилось срочного столь, что вы связались с нами неожиданно столь? Здравствуйте, друзья мои!» Со своей вечной легкой улыбкой проговорил тот дежурное приветствие, однако на следующие слова обратили внимание все присутствующие. «Королевская семья через 2 дня покидает Корусант и намеревается посетить мою родину. Я бы хотел, чтобы орден выделил нескольких рыцарей для их охраны, а также прошу вашего личного присутствия на этом мероприятии. Хаэм, Набу значит», задумчиво произнес темнокожий магистр, ненадолго задумавшись о причинах подобного поступка. «Уже известно, что послужило причиной такому решению. Увы, магистр Винду, как заявляет сам Аин Саулгаун, они намерены посетить некоторые миры республики перед возвращением в королевство». Пожав плечами, произнес канцлер, пусть у него и были многочисленные догадки по поводу данного решения, но даже он не был уверен в том, по какому принципу выбирался маршрут королевской семьи. В официальную версию, что это просто туристическое путешествие, он не верил ни на грамм. Не той личностью был предыдущий король, чтобы действовать без какого-либо плана. Однако подобное нам только выгоднее. После того, как они вернутся в королевство, это поможет нам сблизиться и избежать многих проблем в будущем. Правы вы, канцлер. Орден выделит лучших людей сопровождения и охраны для семьи королевской. Наконец подал голос Йода, который до этого лишь тихо размышлял над ситуацией и даже скользнул в легкую медитацию, чтобы спросить совета у силы. Но, увы, она осталась глуха к его просьбе. «Лично я тоже прибуду проводить, чтобы гостей дорогих. Благодарю, мой старый друг. Надеюсь на ваш опыт и знания в этом сложном деле». После этих слов верховный канцлер вежливо поклонился и отключился, оставив совет размышлять над еще одним вопросом. «Что вы думаете по поводу такого неожиданного решения Гауна, магистр Йода?» — спросил Оби-Ван, которому чутье, невероятно обострившееся за то время, что у него был падаваном Энакин, забило тревогу. А он всегда доверял своим ощущениям. «Уход королевской семьи может сильно сказаться на ситуации в Сенате, а соответственно на мнение республики у многих сенаторов. Сомневаюсь, что подобное произойдет», — сурово произнес темнокожий магистр, для которого до сих пор обсуждение взаимоотношений с королевством было больной темой. Однако он верен своему долгу и пути джедая как никто другой, и поэтому не позволяет себе предвзято судить даже в данной ситуации. «Гаун очень важный и разумный, имеющий достаточно большое влияние в королевстве, это так, но все же, вы слишком превышаете его значимость. Какое бы у него ни было влияние, королевство – тоталитарное государство с абсолютной монархией, и прямо сейчас этим монархом является королева Фрея и в какой-то степени ее брат. Айнс же отошел от большой политики, что он не раз показывал публично как в королевстве, так и уже в республике. Что же касается Акиме, то та занимает пост аналогичный министру гражданского судоходства. Быть может и так, но не стоит оставлять данное событие без внимания», — произнесла магистр Шаакти, которая практически с самого начала войны была послана следить за подготовкой пополнений для армии клонов на Камино. «Все же мы позволили себе расслабиться и пропустили атаку на главные верфи республики, где в тот момент находился наследник престола королевства. А чем это вы?» — удивленно спросил Китфиста, с лица которого в этот момент даже спала его вечная улыбка, что только показывало его шокированное состояние. Однако тот быстро справился с собой и продолжил. «Насколько мне известно, среди представителей королевства были только брат королевы Танатос и Лилейла Лалина, занимающая должность схожую с министром науки. Все остальные были простыми дипломатами и охраной. Неужели брат королевы взял с собой в качестве охраны или дипломата своего племянника, чтобы тот набирался опыта? Нет, вы ошибаетесь», — поправив свои мантралы, проговорила Тагрута, чем вызвало недоумение у других членов совета. Я занималась изучением вопроса королевства и присланных ими кодексов, а также попросила прислать исторические вырезки Луминару. Из того, что я знаю, у нынешней королевы нет детей. Почему это так при ее весьма почтенном возрасте, хотя о подобном сложно судить из-за невероятного долгожительства их расы, я не знаю, но при данных обстоятельствах первым в праве наследования идет ее брат, потом леди Акиме и ее дочь. Это если сам Аин Саугаун вновь не возьмет на себя бремя власти, что я считаю тоже возможным. Это весьма неожиданная новость. Полагаю, нам следовало уделить больше времени изучению истории, культуры и текущего положения дел в королевстве. Глубокомысленно изрекла Адигалия, решившая после данного совещания тоже углубиться в данный вопрос. Прямо сейчас у большинства из нас очень мало свободного времени. Магистр Ти, вы не возражаете заняться более глубинным изучением данного вопроса? Я не хочу принизить ваш вклад в общее дело ордена, но прямо сейчас у вас больше всего времени на подобное. Хаэм, правда это, нужна совету помощь твоя в этом деле важном. Проговорил Йода, прикрыв на пару секунд глаза, он продолжил. Тоже прошу я помощь нам, не то это дело, что можно поручить рыцарю или мастеру простому. Конечно, магистр, я надеюсь, моя помощь будет полезна ордену и республике. Ну что скажешь, командир? Спросил своего более высокопоставленного в военной иерархии капитан, который был ему верным боевым товарищем. Ты ведь специализируешься на нечеловеческих расах. В королевстве их огромное количество, но несмотря на это они нормально служат вместе и успешно воюют. Не знаю, но то, что они хорошие солдаты, это факт. Похрустевший ответил брату клону Гри, одновременно с этим отвлекаясь от задач снабжения корпуса. Это да, некоторые из наших присутствовали на их тренировках. Натаскивают их знатно, наши учителя одобрили бы их подход и методы. Разведя руками, произнес тот, закидывая в рот высококалорийный батончик из специального рациона для клонов. Вкус у них был специфический, зато вмещали в себя несколько стандартных пайков. Молодняк как тренируют, конечно, никто не видел, кто бы их пустил сюда, но уже из того, что они делают на тренировках, понятно одно, их не для красивого парада держат. А за кем хоть смотрели, кто-то из десанта? Отложив планшет в сторону, спросил Гри, который тоже заинтересовался данной темой. Среди них же в основном танкисты, или это кто-то из охранения? Нет, насколько я узнал, это была космопехота. Занимаются защитой корабля, абордажной и контрабордажной деятельностью. Подготовка и специалитет по войне в замкнутых пространствах соответственно. Понятно. Только скажи парням, чтобы не сильно разбредались. Мы сейчас не на республиканском флоте. Если кто-то из братьев будет лезть куда не положено, это может создать проблем. После этих слов командир повернулся к капитану, посмотрев на того тяжелым взглядом. Ты же знаешь, далеко не все любят клонов. Увы, но такова была жестокая реальность. Несмотря на то, что все они были выращены для республики и были ей до фанатизма преданы, далеко не все относились к ним хорошо. Большая часть галактики смотрела на них как на простых биороботов, дроидов из мяса, которых создали для того, чтобы не тратить жизни нормальных разумных. Все смотрели на тех, кто их вел в бой, джедаев или же генералов из числа простых разумных галактики. Да, им доставалась слава и красивые речи в их честь, но они ничего не значили, ни для них самих, ни для других граждан республики. Точно так же бы воспевали боевых дроидов, если бы республика решила использовать их, а не создавать клонов. Все, что они получали, это красивые слова, в то время как сенаторы загребали выгоду от того, за что клоны проливали пот и кровь. Даже джедаи, которые славятся на всю галактику своими чистыми помыслами и идеалами, были не лучше. Да, были среди них те, кто верил в них и относился по-человечески. Но таких было немного, гораздо больше видела в них простой расходный материал, который просто должен использоваться по назначению. Доказательством тому служили огромные потери клонов в начале войны, которыми затыкали все и везде провалы командования. Игри обо всем этом прекрасно знал. Знал, и ничего не мог сделать, что порой заставляло его сжимать кулаки от бессилия. Благо на войне не было времени думать о подобном, были более насущные проблемы. Но все же его порой посещали мысли о том, что будет после победы, ради которой их создавали и тренировали. Но несмотря на все это, он искренне уважал джедаев за то, что они делают. Они взяли на себя бремя войны и ответственности за нее, и при этом они не отсиживаются в удобных кабинетах, а проливают кровь вместе с клонами на передовой. Конечно, тот факт, что они порой просто несутся вперед, размахивая мечом, а не полноценно командуют, вызывал у него много вопросов, однако факт того, что они в отличие от сенаторов готовы сами броситься под ураганный огонь и вести за собой его братьев, значил очень многое. Именно за эту смелость, решимость и отвагу тот уважал орден, даже несмотря на отношение некоторых его членов к самим клонам. Благо ему и его корпусу повезло. Генерал Ундули была из числа тех, кто видел в клонах не только пушечное мясо, но и личности, а сама она вела их в бой без капли страха или неуверенности. «Я уже узнавал по этому поводу», — ответил брату капитан, который тоже стал серьезным. Это быстро заставило Гри вернуться из своих мыслей к реальности. «В королевстве к клонам относятся нормально. Существуют даже отдельные воинские и гражданские объединения, состоящие из клонов. Не сказать, что их там уважают и превозносят, но по словам расспрошенных королевских солдат и матросов, к клонам относятся как к какой-нибудь другой расе. Так что все нормально будет. Это хорошо, но все же, не стоит забываться. Они такие же солдаты, как и мы, так что излишнее любопытство с нашей стороны вряд ли будет приветствоваться. Да это и так понятно, не беспокойся. Я прослежу, чтобы проблем не возникло. Вот и хорошо, а то мало ли. Однако не успел командир договорить, как его прервал срочный вызов от командования. Ему приказывалось срочно явиться в зал собраний для проведения тактического брифинга с постановкой задачи его подразделению. Ладно, наотдыхались. Собирай парней и перепроверь оружие с техникой. Похоже, скоро мы вернемся на фронт. Понял. Сурово произнес клон-капитан, мгновенно выгнав из голоса и поведения всю веселость. Внешнее раздолбайство никак не влияло на выполняемый им военный долг. Сам Гри на это только кивнул и быстрым шагом направился вглубь корабля, где уже начали собираться высшие офицеры для совещания. Сам клон еще в первые дни наизусть выучил несколько маршрутов по кораблю и спокойно мог в нем ориентироваться. Быстрым и уверенным шагом он добрался до местного аналога турболифта. Это был высокий столб зеленоватого цвета, внутри пространства которого отсутствовала гравитация. Заняв одну из свободных позиций, тот быстро ввел нужный этаж и на огромной скорости полетел вверх. Те, кто впервые пользовался данной новинкой, как правило, потом очищали желудок с непривычки. В королевстве это было чем-то вроде неофициального обряда посвящения, который был старой флотской традицией. Этого не избегал никто из тех, кто впервые вступил на палубу боевого корабля. И пусть на первый взгляд такая система кажется неудобной и нелогичной, но для тех, кто ее освоил, она невероятно эффективна. Спустя пару секунд, что перед глазами клона на огромной скорости сменялись различные картинки, он уже был на нужной палубе. Гри тяжело приставил пальцы к горлу и сглотнул. Клоны все никак не могли привыкнуть к подобному, и он не был исключением. Быстро мотнув головой, Гри направился в сторону нужного ему помещения, где уже находились все остальные. Коротко поприветствовав весь цвет высшего офицерства королевства и генерала Ундули с командиром Борис, на большом голографическом экране уже виднелась звездная система Джанозис. Клон-ветеран сразу сообразил, какая будет тема на данном военном собрании. Слова же генерала Ундули только подтвердили его догадки. Совет поставил перед нашими объединенными силами новую задачу. Важно начало, магистр. Оглядев быстрым взглядом серьезные лица присутствующих разумных, она продолжила. Наша задача высадиться второй волной на пустынную планету Джанозис и развить общее наступление на основные заводы по производству боевых дроидов. На поверхности нас поддержат общие силы численностью в 65 тысяч клонов, один корпус и три легиона, если быть точнее. ХММ – планета пустынного типа, не лучшее место для танков, но антигравы подойдут. Колесные лучше оставить на борту или как прикрытие позиций, проговорил задумавшийся командир танкового легиона королевства, уже в мыслях прикидывая, что именно использовать в данной операции. Можем еще отправить шагоходы, но им понадобится прикрытие пехоты при высадке. Уже известны координаты точки высадки, хотя бы примерные. Расчетная точка встречи известна. Точные данные мы получим после того, как первая волна сможет закрепиться в указанной области. После ее слов на проекции планеты расширился отдельный кусок и засветился красным цветом, обозначая точку встречи с первой волной и одновременно основной плацдарм этой операции. По плану мы должны присоединиться к основным силам и прорвать оборону непосредственно крупнейших заводов и фабрик.